Резвая хмыкнула и полезла в рюкзак. Она сшила края раны, чем немало удивила Игоря, потом наложила на рассечение специальную накладку и примотала ее бинтом, пустив его вокруг головы. Теперь Игорь был как будто в белом шлеме. Когда она закончила, он тут же начал вставать, держась за стену. «Хорошо ты меня все-таки приложила», — сказал Игорь, пытаясь сохранить равновесие, что удалось ему не с первого раза. Наконец, он все-таки отпустил стену и потянулся за рюкзаком. «Не надо», — остановила его резвая, — «давай я понесу, тебя вон шатает из стороны в сторону». Игорь спорить не стал, а только кивнул и сделал пару шагов вперед. На третьем шаге он опасно покачнулся, резвая подскочила к нему и закинула его руку себе на плечи. «Так надежнее будет», — сказала она, — «можешь не опираться, но равновесие держать поможет». Игорь опять кивнул, и они неуверенно двинулись вперед, слегка покачиваясь, как пьяные. «Да, так мы их долго будем догонять», — пробормотал Игорь. «Главное, что мы пока живы», — решила подбодрить его резвая. Пока эхом повторил Игорь и сосредоточился на ходьбе. Через некоторое время он начал судорожно вздрагивать. Резвая сначала испугалась, но потом поняла, что он смеется. «Что такое?» – осторожно спросила она. «С такими друзьями и враги не нужны?» «Да», – не переставая смеяться, – проговорил Игорь. «Мы и сами друг друга переубивать сможем». «Да», – нехотя согласилась резвая. Погоня как будто не отставала, но и не догоняла их. Через некоторое время это даже стало казаться немного странным. Внезапно Спас остановился и повернулся назад. «Что случилось?» – спросила его Лиана, тоже останавливаясь. «Что-то тут не так», – сказал Спас. «Это все как-то неправильно, не по-настоящему. Поясни», – подскочил к ним Руди. «За нами никого нет», – вдруг выдал Спас. «Но мы же слышим топот множества ног и голоса», – сказала Лиана. «Послушайте получше», — сказал Спас. Все замолчали и начали очень внимательно прислушиваться к звукам погони. «Что слышите?» — спросил Ваня, не выдержав долгой паузы, хотя и у него уже были свои соображения по поводу услышанного. «Как-то искусственно звучит», — сказал, наконец, Руди, «как белый шум. Набор характерных звуков, но какой-то безжизненный. Как будто эти звуки собрали, слепили вместе и запустили по кругу. Здорово мы опростоволосились», — сказала Лиана, соглашаясь с Руди. «Это просто провал. И я этого не увидела, и ты, Руди, тоже, хотя уж мы-то сразу должны были бы это заметить». «Ну, провал, это может громко сказано», — усмехнулся Руди. «Но да, такая невнимательность нас не красит. А вы уверены, что погони нет?» — с тревогой спросила Женя. «Не боитесь, что ошиблись? Вдруг в первый раз вы поняли все правильно, а теперь заблуждаетесь?» «Нет», — покачала головой Лиана. «Да ты сама послушай, я слушаю и я с вами согласна, но, все равно, страшно». «А вдруг погоня есть?» — сказала Женя. «Расслабься, теперь уже можно не лететь так, сломя голову, вперед», — сказал Руди. «Да, можно выдохнуть и успокоиться», — согласилась Лиана. Они замолчали и, в самом деле, некоторое время просто стояли, восстанавливая силы после длительного забега, но при этом не забывали прислушиваться к звукам мнимой погони. «А я так и не поняла», задумчиво сказала Женя, после продолжительной паузы. «Что именно?» – спросила Лиана. «Что это такое и кто это все делает?» Женя махнула рукой в коридор, по которому они только что сюда прибежали. «Может быть, это какие-то особенности местной акустики?» – предположил Ваня. «Да нет», – Руди скрестил руки на груди, – «это же очевидно. Нас просто решили ускорить. Дали небольшого пинка, чтобы мы шевелились быстрее». «Да Спас, я не знаю», — ответил тот. «Очень жаль», — укоризненно сказал Руди, — «сейчас какой-нибудь хороший инсайт не помешал. Если меня кто-то гонит вперед, то сразу хочется узнать, что будет в конце маршрута, куда именно меня пытаются привести и кто это делает. Я чувствую себя крысой в лабиринте, а сверху на нас кто-то смотрит и ждет, когда же мы, наконец, достигнем цели, чтобы дать нам сахарок или наоборот». «Яд, но на это я не подписывался, я предпочитаю сам вести игру, да, задачу мне поставить можно, и даже нужно, но не нужно водить меня за ручку, тем более, я не очень уверен в том, чья именно рука нами управляет». «Эк, тебя прорвало», — удивленно сказал Ваня. «Не прорвало», — возразил Руди, — «я об этом уже в той или иной форме давно говорю, и мне не очень нравится то, что происходит, только я подумаю, что все идет своим естественным путем, как происходит что-то подобное этим звукам погони. Но это же очевидное вмешательство в наши действия. Это же грубейшая манипуляция. А мы продолжаем послушно делать все, что от нас хотят. А когда мы вдруг сбиваемся с маршрута, то наблюдатель берет соломинку и подталкивает нас обратно, чтобы мы продолжали идти туда, куда ему нужно. Мы знали это с самого начала, сказала Лиана, и вмешательство было всегда. Просто нас раньше вели как-то более тонко, что ли, а сейчас, согласно, это происходит как-то грубовато. Но, видимо, нет времени на деликатность. Поэтому и используются более грубые средства. Да, массовая слуховая галлюцинация – это очень грубое средство, сказал Руди, чересчур грубое. А почему ты думаешь, что это галлюцинация? Удивился Спас. Может быть, звук на самом деле существует? Ну, если он существует, значит, его кто-то должен производить, сказал Руди. Не может же он сам возникнуть из ниоткуда? Они все переглянулись, и вдруг со всех ног бросились обратно по коридору. В принципе, им можно было никуда и не бегать, достаточно, чтобы Руди один туда смотался. Он взял такой бодрый старт, что они сразу же отстали и через некоторое время перестали бежать, перейдя на шаг, а потом и вовсе остановились. Все дело было в том, что звук погони, который долгое время находился на одном уровне громкости, вдруг стал удаляться, а потом и вовсе исчез. Как будто они спугнули того, кто создавал эту иллюзию. Решив сэкономить силы и не бегать дальше, они стали ждать, когда вернется Руди и расскажет им, сумел ли что-нибудь выяснить. Ждать пришлось долго. Видимо, Руди не желал сдаваться и очень хотел догнать этих неизвестных. Наконец, он показался из-за изгиба коридора. Он бежал, но не быстро, легкой трусцой. «Ну что?» – с нетерпением спросила Лиана, когда он приблизился. «Не догнал», – с досадой сказал Руди. «Но ты их хоть видел?» – спросил Ваня. «Мельком», – сказал Руди, – «два человека на двух небольших электрических багги со звуковой аппаратурой. Ездит тихо. Если бы удалось застать их врасплох, то им было бы не уйти. Но их, как будто, кто-то предупредил. Они начали удирать раньше, чем меня увидели. Я еще некоторое время бежал следом, надеясь, что они на такой скорости врежутся в стену, но не врезались. Наверное, привыкли тут ездить. Жаль», — сказал Ваня, — «было бы интересно узнать, зачем они на самом деле этим занимались». «Да, ну что, двигаемся дальше?» — спросил Спас. «Дальше?» — удивился Руди его словам. «Да, а разве что-то изменилось?» Удивилась в свою очередь Лиана. «Вы что, не поняли самого главного?» Руди всплеснул руками, поражаясь их тупости. «Нет», — хором ответили все остальные и переглянулись. «Ладно», — Руди вздохнул, — «объясняю на пальцах. Если вы до сих пор думали, что вас ведут к цели ваши тайные помощники, то теперь эта теория рухнула. Ваши помощники могли подействовать на пауков, заставив их помогать нам, могли внушить Спасу, что он видит, как светится вход в тоннель. Эй!» — возмутился Спас. «Я, в самом деле, видел». «Конечно, конечно», — кивнул Руди, — «пусть даже ты это видел. Это я все могу понять, но не могу понять, как ваши помощники могли доставить сюда двух человек на багги, которые должны были изображать погоню, чтобы мы двигались быстрее в нужном направлении. А вывод из этого очень простой. По этому пути нас гонят не наши друзья, а наши враги. Идти дальше будет чистым самоубийством. И что ты предлагаешь?» Озадаченно спросил Спас. «Нельзя играть в чужую игру», — сказал Руди. «Нужно сломать сценарий. Нужно переписать правила. Иначе, финал будет очень печальным. Мы все просто умрем. Если бы стояла задача нас убить, то вне всяких сомнений, это бы произошло уже давно. Не думаю, что те, кто находится здесь, могли бы организовать метеорит в стену, чтобы проложить нам проход. Возможно, просто цели разных игроков совпадают на определенном этапе. И пока что понятно только одно. Мы слишком мало знаем, чтобы делать выводы», — сказала Лиана. «И...» — вопросительно склонил голову Руди. «Дальше-то что делать?» «Продолжаем идти, куда шли», — сказала Лиана. «Только так мы сможем все выяснить. Да и нет у нас других вариантов. Мы слишком далеко забрались и вряд ли сможем просто уйти обратно так же, как пришли. А если с нас снимут защиту от животных, то даже если мы выберемся из-под этой горы, жизнь наша будет недолгой. Так что, это наш единственный шанс, дойти до конца маршрута и посмотреть, что нас там ждет. Ну что ж, ребята, был счастлив сражаться с вами плечом к плечу все это время. Было весело. Жаль, что все это закончилось», — сказал Руди. «Ты что, уходишь?» — удивилась Женя. «Нет, за кого ты меня принимаешь? Я останусь с вами до конца. Просто прощаюсь на всякий случай», — потому что потом такой возможности уже может и не быть. Не сомневаюсь, что мы все умрем, возможно, даже внезапно. Так что, прощайте, друзья, сказал Руди. А вообще идея неплохая, сказал неожиданно Ваня, я согласен с Руди. У меня тоже есть какое-то предчувствие, что все это может закончиться не так, как хотелось бы, но я тоже ни о чем не жалею. Встреча с вами была лучшим, что случилось со мной в жизни, потому что с того момента, как папаша определил меня помогать Спасу, жизнь пошла совсем по-другому. Мы много важного и полезного успели сделать, и если выжить уже не судьба, да, не все же время нам должно вести, верно? Так что, если выжить не судьба, то, прощайте, друзья, для меня это было честью. Про меня и говорить нечего, сказала женя, Лиана, ты подарила мне жизнь, спасла все наше племя на свалке и спасла меня, когда я уже потеряла интерес к жизни, хотя я и сопротивлялась этому как могла, было много всего хорошего, я нашла свое призвание в управлении подводной лодкой, кто бы мог подумать, да, но, если это конец пути, то я ни о чем не жалею, и я, вякнул сидящий на пауке деревяшка, ну, раз пошло такое дело, скажу, что я как раз жалею кое о чем, медленно проговорила Лиана, жалею, что не смогла сделать все сама, а мне постоянно приходилось втягивать людей, которые мне очень дороги, в опасные предприятия, и если это, последнее предприятие, как вы думаете, закончится плохо, то я хотела бы сделать как-нибудь так, чтобы вы спаслись, но, к сожалению, не вижу такой возможности, и это разрывает мне сердце, закончила Лиана и склонила голову, чтобы никто не увидел, как предательски навернулись слезы ей на глаза. Все повернулись к Спасу, ожидая, что он скажет. «А я не буду прощаться», — вдруг заявил Спас, — «поживем еще». И, повернувшись на каблуках, уверенно зашагал по тоннелю. Глава 28. Через некоторое время Игорь почувствовал себя лучше и смог идти самостоятельно, не придерживаясь за резвую. А та вдруг начала страдать от чувства вины и грызть себя за то, что покалечило своего товарища. Она периодически искоса поглядывала на Игоря и тяжело вздыхала. Так они шли некоторое время, когда вдруг до слуха резвой донесся странный звук. «Игорь!» — вскрикнула она шепотом, легонько дернула его за рукав и подняла палец вверх, призывая к вниманию. Игорь все понял и стал прислушиваться. Странный, обеспокоивший резвую звук, он различил почти сразу и жестом скомандовал ей лечь возле стены. Они залегли по бокам прохода, почти неразличимые в свете грибка, и направили оружие в направлении приближающегося звука. По пути Игорь поделился с резвой патронами, еще раз прочитав лекцию о поведении. Та выслушала молча и покорно. А что тут скажешь, ведь он был прав. По мере приближения звука, резвая все больше и больше начинала нервничать. Наконец, она положила автомат перед собой, встала на одно колено и, достав прощу, вложила в нее камень. Игорь покачал головой, но ничего не сказал. С одной стороны, это было неправильно, и у огнестрельного оружия была гораздо большая огневая мощь, но с другой стороны, резвая увереннее чувствовала себя с прощой, к тому же владела ей отменно. Если ей так спокойнее, что ж, пусть действует. В крайнем случае, всегда успеет схватить автомат. Едущие друг за другом багги показались неожиданно. Из-за того, что звук их работы был достаточно тихим, казалось, что они находятся дальше, а они появились из-за изгиба, как только резвая и Игорь заняли свои позиции. Багги ехали не очень быстро, в рабочем темпе. На каждом сидело по одному человеку в военной форме. Игорь и резвая выждали момент, когда они окажутся близко, чтобы стрелять наверняка. Резвая не выдержала первый камень, беззвучно преодолев разделявшее их расстояние, врезался точно в лоб водителю первого багги. Голова у того дернулась назад, и он начал заваливаться на бок. Увидев это, Игорь поморщился и вдруг почувствовал пульсирующую боль в шраме на лбу. Он пережил точно такой же удар, и теперь увидел его как бы со стороны. Приятного было мало, и проща в руках резвой была, действительно, грозным оружием. Потеряв водителя, первая багги сбавила скорости и начала забирать в сторону. Едущий следом не успел среагировать на это, потому что не увидел и не услышал ничего подозрительного. Поэтому он ткнулся передним колесом в едущую перед ним машину. Резко затормозив, он чуть не опрокинулся, но сумел остановиться, вывернув руль вправо. Как только он замер, грохнул выстрел и его просто вышвырнуло из седла. Игорь и резвая еще некоторое время оставались на своих местах, выжидая, не появится ли кто-нибудь еще. Но было тихо и пустынно. Багги стояли неподвижно, Их водители тоже не подавали признаков жизни. Машина, ехавшая первой, потеряв управление, ткнулась в стену и стояла теперь уперевшись в нее колесом. Вторая застыла поперек тоннеля. Управлявшие ими солдаты валялись на полу, производя впечатление мертвых. Впрочем, такими они и оказались. Поняв, что никто больше не едет следом, Игорь и Резвая поднялись и подошли к своим жертвам. У второго водителя была аккуратная дырка во лбу. Он лежал навзничь, лицом вверх, и под головой успела растечься большая лужа крови. «Хороший выстрел», — сказала Резвая Игорю. «От хорошего выстрела слышу», — парировал тот. «Да, удачно попало», — согласилась она, разглядывая свою жертву. «Почти так же удачно, как в меня», — кивнул Игорь. Резвая укоризненно на него посмотрела. «Ну я же извинилась», — слегка обиженно сказала она. «Не удержался», — улыбнулся Игорь. «Но да, лучше под твои броски не подставляться, это бесспорно». «Как удачно сюда приехали эти ребята», — сказала Резвая. «Да, они как будто специально подогнали нам транспорт. Надеюсь, он не пострадал, и мы сможем им воспользоваться», — сказал Игорь. «Сможешь управлять такой штукой?» «Справлюсь», — самоуверенно махнула рукой Резвая. Как они и предполагали, оба багги оказались на ходу. То незначительное столкновение, которое произошло, ничуть их не повредило. Они развернули багги для того, чтобы ехать туда, куда нужно им. «А что это на них такое установлено?» — спросила Резвая. «Это звуковая аппаратура, чтобы можно было усиливать звук», — ответил Игорь. «А зачем она тут?» — удивилась Резвая. «Понятия не имею», — пожал плечами Игорь. «Может быть, чтобы произносить речь при скоплении народа или командовать солдатами на поле боя, если нет возможности обеспечить нормальную связь, да много может быть разных вариантов. Но что они делали здесь и сейчас, не знаю». «Ну да, звучит убедительно», — сказала Резвая, «и местоположение на колесах можно быстро менять». «Да, скорее всего это для того, чтобы командовать людьми на большой территории». Определившись для себя с назначением этих передвижных громкоговорителей, они уселись на багги и поехали догонять своих. Благо, теперь на это у них были хорошие шансы. «Так и умрем не попрощавшись», — сказала Лиана, лукаво поглядывая на Спаса. Они уже некоторое время шли молча, после того, как Спас обрубил трогательный момент. «Не будем мы умирать, что за пессимизм», — сказал Спас. «Я вообще удивляюсь, что это на вас такое нашло. Не надо падать духом. Возле Энергона мне ситуация оказалась гораздо более тупиковой. Однако, все разрешилось». «Да, только не разрешилось, а ее разрешили. Что будет, когда в нас отпадет необходимость? Когда мы выполним то, зачем нас сюда якобы случайно забросили? Не факт, что чудеса продолжатся, и все опять закончится хорошо». «Может и нет», — сказал Спас, «но у нас уже есть очень многое. Есть сын, у него есть жена и ребенок, наш внук, между прочим. Так что, мы уже прожили жизнь не зря и рот не прервется. Не знаю как тебя, но меня эта мысль успокаивает. Надеюсь, что они еще детей нарожают. И особенно мне ценно, что женой Лавра стала именно Юна. Я за нее очень беспокоился, сможет ли она найти себя в этой жизни. Ведь до встречи со мной, она жила почти всю жизнь под землей, в изоляции. Правда, мама у нее тогда была жива, а учитывая, что я косвенно стал причиной ее гибели, в общем, я всегда чувствовал за Юну ответственность. Юна хорошая, согласилась Лиана, чистая душа. Лавру с ней повезло. Лавру с ней, мне с тобой, нам всем постоянно везет. Не думаю, что это вдруг должно закончиться. Не только в наших кукловодах дело, сказал Спас. Может быть, мы просто счастливчики. И он подмигнул Лиане. Счастливчики, она улыбнулась ему. Знаешь, а ты прав. Зная, что дети вернулись и находятся в безопасности, как-то легче идти на риск. Они шли еще с полчаса, пока не уперлись в железные ворота, которые перегораживали тоннель. Ворота были заперты. Правда, это был не единственный выход из тоннеля. Это был не тупик, так как в боковой стене была большая и тоже железная дверь, и вот она была открыта. Поскольку проход прямо был блокирован, ничего не оставалось, как обратить свое внимание на эту самую дверь. За ней оказалась очень большая пещера, вся заставленная кубическими контейнерами с гранью приблизительно 1.4 метра. Они стояли друг на друге, висели на стенах, были подвешены к потолку. В общем, были везде и при этом расположены без видимого порядка. В некоторых из них виднелись круглые отверстия на одной из стен. Возможно, эти отверстия были на всех, просто некоторые были повернуты другой стороной. В пещере кроме этих нагромождений контейнеров больше не было ничего и никого. Они вошли и остановились, внимательно оглядываясь. «Что-то знакомое», — пробормотал Руди, внимательно разглядывая контейнеры, «только вот никак не могу вспомнить, где я их уже видел». «А что, в них есть что-то уникальное?» «Просто железные ящики», — сказал Ваня. «А ты видел когда-нибудь именно такие ящики?» — спросил Руди. «Именно таки нет», — пожал плечами Ваня, «но они не производят впечатления особенных». «А я где-то видел», — сказал Руди, «но не могу вспомнить где, и мне это не нравится». «Что именно?» — спросила жена. «То, что видел, или то, что не можешь вспомнить?» «Что не могу вспомнить», — сказал Руди. От большой и широкой двери, в которую они вошли, вела дорожка через всю пещеру. Она выделялась на всем остальном фоне и, очевидно, была сделана специально. Где пол уходил вниз, там было подсыпано, где вверх, немного срезано. В общем, кто-то тут выравнивал эту широкую тропу между контейнерами. Они не стали мудрить и пошли прямо по ней, хотя и была мысль не вышагивать так открыто, а попробовать перемещаться скрытно, прячась за контейнерами. Но ощущение царящей здесь пустоты вселило чувство ложной безопасности во всех, кроме Руди, который продолжал морщить лоб, пытаясь вспомнить, где он уже мог видеть эти ящики. Дорожка извивалась между нагромождениями ящиков и вела их в противоположный конец пещеры. После нескольких поворотов они увидели, что там тоже есть выход, и он тоже открыт. Когда до него оставалось идти уже не очень много, Руди вдруг остановился и поднял вверх руку, призывая всех к вниманию. Они тут же услышали то, что так заинтересовало Руди. Это были какие-то щелчки, как будто какого-то насекомого, или дробное цоканье, как будто кто-то быстро-быстро перебирал множеством мелких ножек. «Черт!» — воскликнул Руди, «я вспомнил. Это рогунки. Бежим!» И он первый рванул к выходу из пещеры. «Кто?» — крикнула ему вслед Лиана, но ответа не получила. Судя по всему, на это не было сейчас времени. Руди обладал феноменальной скоростью, поэтому он намного быстрее остальных достиг выхода из пещеры и скрылся там, но через считанные секунды вернулся обратно. «Быстрее!» — проорал он остальным, уже ничуть не пытаясь соблюдать тишину, за воротами все чисто, а мелкое цоканье нарастало с каждой секундой, оно доносилось со всех сторон. Внезапно они увидели, что из круглого отверстия одного из контейнеров, стоящего совсем рядом с дорожкой, показалась голова какого-то существа. Не успев высунуться, голова схлопотала пулю от Руди и от прямого попадания лопнула, как большой сочный фрукт, упавший на бетон. Во все стороны полетела какая-то синяя жижа. «Быстрее!» — вновь проорал Руди. Но они и так бежали как могли. Никто толком не успел разглядеть, что это за существо вылезало из ящика, но раз Руди считал их опасными, то следовало этому поверить. На бегу краем глаза они начинали замечать движение со всех сторон. Из ящиков по всей пещере полезли подобные существа. Внешне они были похожи на людей, точнее только общей формой. Две ноги, две руки, туловище, голова. Но это были не люди. Очень тонкие фигуры, при обычном человеческом росте. Тонкие руки и ноги, довольно узкая грудная клетка. И на всем этом худом теле, немного великоватой смотрелась голова. Она казалась непропорционально большой. Череп был похож на металлический, а вот лицо было вполне себе человеческим, правда, каким-то упрощенным, без бровей и ресниц, да и все остальные черты выглядели какими-то сглаженными. Мертвенно-бледные губы, вытянутые в тонкую нить, но самое главное — глаза. Они были белыми, на них отсутствовали зрачки, или были такого цвета, что просто сливались с глазным яблоком. И эти рогунки, как их назвал Руди, очень быстро двигались. Правда, не сразу. Видимо, в ящиках они находились в состоянии либо сна, либо анабиоза, и когда вылезали, им требовалось некоторое время, чтобы размяться и начать быстро двигаться. Сначала они были как будто сонными, но это время исчислялось секундами. Вот рогунка вылезла, вот как слепая ткнулась в соседний контейнер, вот присела, и начала вставать уже значительно быстрее, потом резкий поворот в одну сторону, потом в другую, потом пригнулась и побежала куда-то с одной ей ведомой целью. Надо сказать, что они не бросались сразу атаковать незваных гостей, а обкладывали их постепенно со всех сторон. И главной их задачей было отрезать незнакомцев от выхода. Но там был Руди, который прекрасно это видел и препятствовал уже включившимся рогункам в этих их планах. События развивались очень стремительно. Все это произошло за считанные секунды, пока они бежали к выходу. Спасибо, Руди, они успели добежать, пока он не давал этим существам отрезать путь к отступлению. «Уходим!» — крикнула Лиана, пробегая мимо Руди. «Я остаюсь», — быстро ответил ей Руди, иначе они будут нас преследовать. А драться с ними могу только я. У вас нет шансов, они слишком быстрые». «Ну уж нет». Лиана тут же вернулась. «Один ты тут не справишься. Неважно, один или не один, вы тут вообще не котируетесь. Я знаю, что это за противник, а вы нет», — сказал Руди. «Мы не уйдем», — резко сказала Лиана. «Черт с тобой», — огрызнулся Руди. «Ладно, примем бой в тоннеле, может быть и получится отбиться в узком пространстве. Заходите, я прикрою и иду следом. Заводите пауков». Но это можно уже было и не говорить, потому что последний паук проходил через ворота. Руди точными выстрелами выбивал тех рогумок, которые оказывались ближе всего, чем сдерживал их натиск. Они, видимо, не были готовы к схватке и пока только собирались в кучу и перегруппировывались. Когда они решат напасть, их натиск будет не сдержать. Сейчас они даже толком не проявляли своих возможностей, а они у них, судя по всему, были. И одним из главных их козырей была скорость. Это можно было увидеть по отдельным рывкам и молниеносным перемещениям этих особей. Смерть некоторых из них от выстрелов Руди не производила на остальных никакого впечатления. Они не испытывали ни сострадания, ни страха за собственную жизнь. Они просто сжимали кольцо, готовясь к молниеносной атаке. В руках у них поблескивали узкие и длинные кинжалы. У каждой особи таких было два, по одному в каждой руке. Иногда они начинали взмахивать руками, и тогда кинжалы мелькали, как адская мясорубка. Но эти всплески были непродолжительными, как будто рогумки разминались и проверяли работоспособность систем. Продолжая стрелять через равные промежутки времени, Руди пятился за Лианой к воротам. Там Ваня уже почти закрыл створку, оставив только узкий проход. Когда они были совсем рядом, Руди молниеносно повернулся, выпустил свой автомат, ладонями двух рук сильно толкнул Лиану в грудь, так что она пролетела несколько метров и упала уже внутри тоннеля. Ваню Руди ударил ногой в живот, так что тот согнулся пополам и в такой позе упал назад. А Руди схватил незакрытую створку ворот и захлопнул ее, сам при этом оставшись в пещере с рогунками. При этом он успел крикнуть: «Проваливайте! Не уйдете, я сам вас убью, если выживу». Когда створка захлопнулась, Руди рывком задвинул большой металлический засов, который, к счастью, оказался в рабочем состоянии. Впрочем, в этом он не сомневался. Тут все было в рабочем состоянии, ведь здесь жили рогунки. «Ну что, девочки, вот мы снова и встретились. Интересно, тут есть старые знакомые? Думаю, вряд ли, немногим удавалось пережить наши прошлые встречи. Хотя, вас тогда не бывало сразу так много. Это будет славный бой, жаль, что последний», — прокричал Руди. Он тремя точными выстрелами уменьшил количество противников на три особи. Стрелял бы еще, но патроны кончились. Были запасные магазины в рюкзаке, но вряд ли рогунки будут ждать, пока он их достанет. И кто вообще носит запасные магазины в рюкзаке? Руди выругался про себя, проклиная свою беспечность. Как будто почувствовав подходящий момент, эти худосочные бестии побежали к Руди, постепенно разгоняясь и хаотично взмахивая кинжалами в тонких руках. Руди знал, что они побегут, поэтому заранее присмотрел себе несколько возможных вариантов отступления, чтобы разорвать дистанцию, вырваться из окружения и по возможности еще немного сократить количество нападающих. Чтобы держать одному оборону против большого количества противников, нужно было занять господствующую высоту, то есть забраться на какой-нибудь висящий повыше контейнер и стараться оборонять его, и делать это как можно дольше, ведь пока рогунки заняты им, они не будут преследовать его друзей. Руди был далек от мысли, что сможет победить. Он их слишком хорошо знал, слишком часто с ними сражался, чтобы питать такие иллюзии. Да, он мог выстоять один против пары десятков, даже больше, если хорошо маневрировать и выбирать позицию, но их тут были сотни, и сейчас, когда они все перейдут в боевой режим, начнется сущий ад. Ему придется работать на очень высоких скоростях, и как долго он выдержит такой темп до того, как они его сомнут, он просчитать не мог. Сейчас он просто несся, перепрыгивая с контейнера на контейнер, перебираясь с пирамиды на пирамиду, забираясь все выше и, не хуже рогумок, включая боевой режим. Его уже с головой захватил азарт битвы. «Готовьтесь умирать, бездушные твари!» — орал Руди, «готовьтесь умирать!» Глава 29. «Как ты?» — Спас бросился к упавшей Лиане, после того как ворота захлопнулись. «Нормально!» — схватившись за его руку, Лиана быстро вскочила на ноги. Руди был практически нежен. «Вот ведь сволочь!» — Спас сжал кулаки. «Потому что решил умереть за нас», — удивленно взглянула на него Лиана. «Ударить меня, это был для него единственный шанс запереть за нами дверь, так что не осуждай сильно. Вот вроде щуплый, а удар что надо», — сказал Ваня, поднимаясь на ноги вслед за Лианой. «Хорошо приложил. Единственное, что мы можем сделать, чтобы жертва Руди не была напрасной, это убраться отсюда как можно дальше», — сказала Лиана. «Так что не будем рефлексировать, а бежим отсюда так быстро, насколько это возможно. Едем на пауках по очереди. Нас осталось всего пятеро, включая деревяшку, но его можно не считать. Кто-то один бежит рядом, каждые 15 минут меняемся. Вперед!» — скомандовала Лиана, и первая рванула по коридору, оставив остальным пауков. «Может все-таки вскрыть ворота, или хотя бы подождать?» — с сомнением сказал Ваня. «Надо ехать», — сказала женя, забираясь на паука, где уже сидел деревяшка. «Лиана права, не нужно обесценивать жертву Руди, иначе получится, что он сделал это зря». Как только она оказалась верхом, паук, быстро перебирая ногами, устремился за Лианой. Ваня со Спасом переглянулись и тоже полезли на пауков. Они долго и быстро двигались по изгибающемуся и постепенно возвышающемуся тоннелю, так что теперь уже никто не сомневался, что этот коридор идет по спирали, и они уже сделали не меньше пары витков. Все это время ничего на пути не попадалось, кроме небольших тупиковых ответвлений, которые они каждый раз проверяли. Но деться из этой длинной кишки им пока что было некуда. Наконец, они оказались в большой пещере. Тоннель вышел в середине стены, и они оказались на краю обрыва. На противоположной стене виднелось продолжение тоннеля. Но как преодолеть лежащую перед ними пропасть, пока что было непонятно. Пещера была не пустой, хотя она была и природного происхождения, но выглядела очень индустриально. Тут было много разнообразного оборудования, которое располагалось на множестве уровней, на огромных металлических платформах. Это было похоже на какой-то большой, многоэтажный сборочный цех. Многие линии работали, автоматические манипуляторы двигались, где-то искрила сварка, где-то что-то пилилось. Было много металлического лязга и скрежета, но очень организованного и системного. Все это многообразие звуков сливалось в определенный ритм. Ритм производства сложных механизмов. Ваня как раз в это время был не на пауке, поэтому первым заметил панель на одной из стен пещеры. Те, кто был на пауках, находились выше и не заметили ее. Ваня начал ее тут же изучать и, поколдовав немного, нажал на необходимые, по его мнению, кнопки. К всеобщему шуму добавился еще один. Что-то загудело совсем рядом с ними. Лиана выглянула и посмотрела наверх. Звук шел оттуда. Мост. Сверху опускается мост. Обернулась она к остальным. «Ага», — удовлетворенно сказал Ваня, отходя от панели управления. «Все кнопки делаются для того, чтобы их нажимали. И не всегда это делают одни и те же люди. Так что, хороший тон подписывать, какая кнопка за что отвечает. Тут, к счастью, они подписаны». Широкий, длинный металлический мост опускался прямо сверху. Он состоял из множества отдельных секций, которые, по всей видимости, могли формировать мост не только через эту пещеру на противоположную сторону, а и переходы между разными зонами завода на разных уровнях. Это было понятно из того, что секции опускались несинхронно, но каждая, достигнув своего места, замирала на нем, ожидая остальных, и постепенно конструкция собиралась. Но если поднять голову наверх, можно было увидеть множество неиспользуемых в этот момент секций. Значит, можно было сделать еще много других переходов. «Выглядит надежно», — сказал Спас, несмотря на то, что он очень длинный. «Должен выдержать, даже пауков», — согласился Ваня, «ведь тут, наверняка, что-то тяжелое по этим мостам перевозит». Пока они говорили, мост собрался полностью, и последняя секция заняла свое место в середине. У них не было выбора, необходимо было пройти по этому мосту, которому они подсознательно, все равно, не доверяли. На всякий случай все спешились. Возникла небольшая пауза, которую нарушил Ваня. «Ладно, я первый пойду. Если уж меня выдержит, то остальных и подавно». И не дожидаясь ответа на свои слова, он бодро загрохотал ботинками по железной конструкции. Но, сделав несколько шагов, все же сбавил темп, начал ступать более осторожно. Дождавшись, пока он перейдет на вторую секцию, за ним двинулся Спас. Не сговариваясь, они все начинали идти так, чтобы не находиться вдвоем на одной секции моста. Пауки пытались нарушить это правило, приближаясь слишком сильно, то к одному, то к другому, но люди тут же выравнивали дистанцию. Идея не перегружать подвесные секции моста была вполне здравой, и оставалась таковой до тех пор, пока мозг вдруг не вздрогнул, и все эти секции одновременно не рассоединились, а рассоединившись они поехали в разные стороны, какие-то вверх, какие-то вниз, какие-то в сторону. Как только это произошло, Лиана вскочила на перила, ухватившись за идущую вверх металлическую штангу, одну из тех, на которых висели пролеты моста. Буквально через несколько секунд секция, на которой находился Спас, оказалась ниже и чуть в стороне от ее куска моста, но вполне в зоне досягаемости. Не теряя времени на раздумья, Лиана прыгнула. По ее расчетам она должна была приземлиться прямо в середину этого пролета, но секции продолжали быстро двигаться и она чуть не промахнулась. Лиана налетела на перила с внешней стороны и повисла на них. Спас мгновенно оказался рядом и втащил ее на платформу. «Ты как?» – спросил он у нее. «Плохо». Кисло улыбнулась Лиана. «Второй раз сегодня удар на грудь принимаю. Приятного мало. Хорошо хоть что не промахнулась. Зачем ты вообще ко мне прыгнула? Что на тебя нашло?» – спросил Спас. «А ты что, не видишь, что нас специально разделили? Мы, правда, сами этому поспособствовали, из страха перед высотой, растянувшись по мосту», – ответила Лиана. «И ты меня, конечно, прости, но прыгала я не к тебе. Я прыгала туда, куда могла допрыгнуть. Если бы здесь был один паук, то я бы все равно прыгнула, потому что на них висит большая часть нашего снаряжения». «Да, умно. Всегда поражаюсь, как быстро ты оцениваешь ситуацию и принимаешь решение», — сказал Спас. «Двое — это уже совсем не то, что один. Если драться с небольшими группами противника, то это может решить исход боя». «Об этом и речь», — сказала Лиана, со стоном вставая и внимательно оглядываясь по сторонам, чтобы составить картину происходящего. Их разбросало по всему этому странному подземному заводу, как специально, как можно дальше друг от друга. Хотя, почему как, умысел в этом явно чувствовался, не похоже это было на случайность. Ничего случайного тут вообще быть не могло. Секция Лианы и Спаса пристыковалась к громадной платформе, заставленной оборудованием. Если чуть-чуть присмотреться, становилось понятно, что тут расположена конвейерная линия, которая, извиваясь змейкой, заполняла все пространство. И по этому конвейеру двигались, постепенно обретая форму, слегка похожие на пауков роботы. Не то чтобы это были металлические пауки, но концепция была в целом та же самая. Стальной шар, правда, всего на четырех ножках. А вот сами эти ноги были точь-в-точь похожи на паучьи. Высотой такая машина была человеку всего до пояса. Но вопрос заключался в предназначении этих игрушек. «Надо вытащить Женю первым делом», — крикнула Лиана, перекрывая звук работы агрегатов. «Ваня сам сможет о себе позаботиться. Она над нами, двумя ярусами выше», — крикнул ей в ответ Спас. «Да, я видела», — ответила Лиана. Они бежали вдоль конвейерной линии, ища выход с этой платформы. Вскоре они его нашли, но он был перекрыт. Полтора десятка таких шариков на ножках стояли поперек, с явным намерением их не выпустить. Рядом был продолговатый постамент, где лежало без движения еще несколько десятков пауков. Но эти были, видимо, еще не активированы, потому что иначе их бы послали остановить незваных гостей. Хотя гости и сами не имели никакого желания здесь находиться. Это был не их выбор. Шарик, стоявший первым, вдруг раскрылся сверху. Оттуда выдвинулось что-то вроде пушки и раздались сухие щелчки. Лиана со Спасом еще до щелчков успели броситься в разные стороны, но потом, тут же, удивленно выглянули из-за своих укрытий. «Похоже, что у него нет патронов», — сказал Спас. «Похоже на то», — кивнула Лиана. «Все остальные шарики тоже раскрылись, но у них не было даже незаряженных пушек, только пустые консоли для их крепления. Но, судя по их виду, они сейчас тоже стреляли по людям». Только происходило это исключительно в их электронных мозгах, без всяческой физической реализации. Когда Лиана со Спасом вышли из своих укрытий и направились прямиком к ним, они так и продолжали целиться в людей своими пустыми консолями. Проходя мимо постамента с неактивными пауками, Спас ухватил одного за ногу и, широко размахнувшись, ударил по вооруженному предводителю недоделанных пауков. Тот от удара пролетел несколько метров, рухнул на бок и судорожно засучило лапами, пытаясь встать, но никак не мог, потому что две лапы от удара деформировались и теперь были неработоспособны. Лиана последовала примеру мужа, и, орудуя пауками как палицами, они разметали всех тех, кто преграждал им дорогу. «Это было не очень сложно», — хмыкнула Лиана, — «потому что эти недоделанные, А что, если как раз сейчас где-то просыпаются доделанные? Если они будут вооружены, вряд ли мы с ними так просто справимся, сказал Спас. Скорее всего, вообще не справимся, согласилась Лиана. Во время этого разговора они бежали уже вверх по лестнице, оказавшейся сразу возле выхода с платформы. Лестница шла наверх расположенными квадратом пролетами. Когда они добежали до следующего яруса, навстречу им вышел робот антропоморфного вида, с выставленными вперед руками. «Людям сюда нельзя», — заговорил робот приятным, но звучащим искусственно баритоном. «Здесь расположено секретное производство, любой, проникший сюда без допуска, подлежит задержанию». «Эх, как заговорил», — усмехнулся Спас. «Приятель, мы оказались тут случайно, нам нужно выбраться отсюда как можно скорее. Помоги нам это сделать, и мы исчезнем, как будто нас тут и не было». «Это против инструкций», — проговорил робот. «Я должен припроводить вас в изолятор для нарушителей. Прошу следовать за мной». «Ну, как хочешь», – пожала плечами Лиана, выхватила пистолет и выстрелила роботу в глаз. Не успел робот грохнуться на пол, потому что выстрел уничтожил ему мозги, которые находились там же, где и у людей, как взвыла оглушительная сирена. Нападение на сотрудника предприятия. Тревога, тревога. Задействован протокол безопасности первого уровня. Раздалось оглушительное объявление, которая своим звуком перекрывала даже сирену. «Эк, как они о железяках своих пекутся!» Удивленно подняла брови Лиана. «Поздравляю, ты подняла тревогу!» Почему-то радостно сказал Спас, «скоро сюда пожалует охрана!» «Да ладно тебе!» — махнула рукой Лиана, «не драматизируй! Они и так знали, что мы здесь! Иначе, зачем бы они раскидывали всех в разные стороны? Только не говори мне, что это случайность!» «Я и не говорю!» Сказал Спас. «Я и сам не верю, что это совпадение. Из-за агрегатов показалось еще два точно таких же робота, которые шли к ним с выставленными вперед ладонями, как будто пытались успокоить. «Оставайтесь на местах», — заговорил один из них, «скоро прибудет служба безопасности и припроводит вас в безопасное место». Лиана вопросительно взглянула на Спаса. «Хуже не будет», — философски заметил тот. После чего Лиана всадила по пуле в глаз каждому из роботов. Она специально стреляла в глаза, как в наиболее уязвимое место, потому что не знала, из чего сделана у них черепная коробка. Если она из какого-нибудь хорошего сплава, то пуля вполне может и срикошетить. А тут, сразу и наверняка, сверху раздалось три выстрела один за другим. «Женя!» — воскликнула Лиана, и они со Спасом бросились к лестнице, которая вела дальше наверх. Влетев на следующий ярус за считанные секунды и чудом не переломав себе ноги на лестнице, они увидели, что подоспели как раз вовремя. Женя находилась на секции моста, которая ее сюда и привезла. Сзади нее был обрыв, а впереди, на платформе, собралась толпа разного рода механических существ. Были и несколько пауков, и пара антропоморфных роботов, таких же, как те, которых Лиана уложила внизу. Но были и другие, и эти не выглядели новенькими. Похоже, что на этой платформе находился ремонтный цех, который восстанавливал механизмы, уже побывавшие в передрягах. Женя держала в руках пистолет и стреляла здесь, похоже, только она. Остальные роботы были безоружны, хотя пауки и обнажили угрожающе свои пустые консоли, как и те, внизу. «Проследуйте в изолятор», — мягко уговаривал Женю один из роботов, «там вы будете в безопасности». «Жень, бей в глаз», — крикнула ей Лиана, «они этого не переживут». Женя выстрелила, но от волнения в глаз не попала и пуля, срикошетив от черепа, ушла куда-то в пространство цеха. «Железноголовые», — констатировала Лиана. Женя прицелилась получше, и следующая пуля попала в цель. Один из антропоморфов рухнул. Она начала целиться в следующего. «Человек, не делай этого. За такое тебя ждет очень суровое наказание», — заговорил робот, понявший, что именно она собирается сделать. «Плевать», — спокойно сказала Женя и отправила в вечный сон и этого робота тоже. Из-за того, что это был ремонтный цех, тут не было такого строгого порядка, как в предыдущих. Большое количество разнообразных запчастей лежало тут и там. Спас выбрал себе большую и тяжелую железную палку и принялся ее молотить беспомощных роботов. Лиана последовала его примеру, только вот палку выбрала чуть поменьше. Поняв, откуда теперь исходит угроза, роботы даже попытались контратаковать, но безуспешно. Видимо, сказывалось отсутствие единого руководства, да и оружия им явно не хватало. Опаснее всего себя показали железные твари, похожие на сороконожек. Их оказалось не так-то и просто забить палкой. И дикобразы, с торчащими во все стороны острыми шипами, тоже были крепким орешком. Но когда женя по бортику выбралась с платформы, они все вместе оттеснили туда оставшихся роботов и постепенно скинули всех вниз с обрыва. «Где остальные?» – спросила женя, когда они закончили. «Кто где?» – ответила Лиана. «Думаю, что нужно искать Ваню, потому что он, скорее всего, ищет деревяшку. Найдя одного, мы найдем обоих. Потом подумаем, что делать дальше. На пауков и снаряжение, вполне возможно, придется плюнуть». Где Ваня, они вскоре узнали совершенно точно, по летящим с одной из платформ роботам. Падали они оттуда в товарном количестве. Добраться туда возможности не было, между ними была пропасть, но можно было подойти поближе и уже оттуда строить планы. Когда они оказались на платформе напротив Ваниной, то увидели, что он уже нашел к этому времени деревяшку, и они продолжали сбрасывать прущих на них из тоннеля мелких роботов непонятного назначения. Одно было во всем этом хорошо, что весь этот разнообразный металлический хлам не был вооружен, хотя конструкция у многих это и предусматривала. На этой платформе они застали только одного антропоморфа, который, по обыкновению, выставил в их сторону ладони и принялся увещевать о том, что нужно сдаться и проследовать в изолятор. Лиана вскинула пистолет, на что этот робот среагировал несколько иначе, чем предыдущие. «У вас оружие, оно запрещено в этой зоне. Если вы сейчас же не разоружитесь, будет вызвана группа зачистки», — сказал он и получил пулю в глаз. «Этот по-другому говорит, оружие наше ему не нравится», — сказала женя. «Наверное, начальник цеха, а те просто сотрудники», — пожала плечами Лиана. «Но этот начальник, судя по всему, перед смертью успел передать какую-то информацию куда надо, потому что характер сирены сменился. Теперь она стала выть на несколько тонов выше, и текст звучал так: «Внимание, внимание, обнаружено проникновение вооруженной группы. Приступить к ликвидации». И сразу же после того, как начал звучать этот новый текст, на периферии цеха, в дальних его уголках, возникло движение. Вскоре они разглядели, что по стенам, платформам, тросам, трубам, в общем, по всему, почему только можно, прыгают какие-то существа. Когда они начали приближаться, то стало видно, что и это тоже роботы, только очень ловкие и цепкие, которые хорошо прыгали и ловко цеплялись к любой поверхности. Чем-то отдаленно они напоминали обезьян, но только очень отдаленно. И эти прыгуны перли со всех сторон. «Похоже, теперь у нас настоящие проблемы», — проорал Ваня со своей платформы. «Скажи, когда проблем у нас не было», — крикнула ему в ответ Лиана. «Мы еще живы, и это сейчас главное». Глава 30. Руди удалось забраться на самый верх. Оттуда он видел, что рогунки как тараканы сбегаются со всех сторон, и их количество вокруг него стремительно увеличивается. Оказавшись на крыше контейнера под самым потолком, он вывалил там содержимое рюкзака и, быстро найдя обоймы, распихал их по карманам. Дела он это быстро, но самые близкие преследователи успели за это время заскочить к нему на контейнер, и пришлось потратить лишние патроны, стреляя очередями. Волну атаки удалось сбить, но выиграл он на этом всего несколько секунд. Прикинув общее положение вещей, Руди решил, что лучше места не найдет, и именно этот металлический пятачок 4×4 метра станет полем его последней битвы. Вырваться из этой массы атакующих шансов не было. Даже если он еще несколько раз сменит позицию, перепрыгнув куда-нибудь, сильно это ни на что не повлияет. Он, конечно, постарается использовать каждый, даже самый маленький шанс, но все это выиграет его друзьям в лучшем случае минуты. Но, скорее всего, он до конца останется здесь, на этом самом месте. Рогунки уже заняли все соседние поверхности, но ждали, пока остальные особи подберутся поближе. Они готовили стремительный натиск. Такой у них был инстинкт нападения. Когда решат, что собралось достаточно, то полезут все разом. Только небольшая часть продолжала атаковать, не давая жертве расслабиться и перевести дух. Но с этими Руди справлялся легко, ожидая последней волны. Если получится ее сбить, то они слегка отступят на перегруппировку, чтобы собраться перед новым броском. Только на это сейчас можно было рассчитывать. Руди был крайне собран и сосредоточен. Его мозг работал на высокой скорости, воспринимая и анализируя значительно больше информации в секунду, чем способен обычный человек. И поэтому он сразу, еще до того, как увидел, понял, что в этот сценарий вмешивается кто-то еще. В первую секунду было непонятно, к добру это или к худу, хотя он тут же решил, что к добру, потому что хуже быть уже не может, следовательно, любое изменение ситуации можно расценивать как благо и новый шанс. Вскоре из-за контейнеров показались несущиеся довольно быстро багги, те самые, которые он так и не смог догнать, только вот управляли ими уже совершенно другие люди. Руди мгновенно узнал Игоря и Резвую, несмотря на то, что у Игоря была перебинтована голова. «А-а-а!» – в отчаянии заорал Руди, понимая, что они обречены на гибель, как и он сам, и он вообще не в состоянии никак им помочь. «А-а-а-а!» – продолжал орать Руди, но вдруг осекся. Внезапно пазл в его голове сложился. Идея была мимолетная и вполне возможно ошибочной, но она давала хоть какой-то, пусть и самый минимальный шанс всем выжить. В противном случае, надеяться вообще ни на что. Противник слишком силен. Вновь издав душераздирающий крик, Руди побежал и, запрыгнув на голову появившейся над краем контейнера очередной рогунки, оттолкнулся от нее и полетел, размахивая руками к одному из дальних контейнеров, находящемуся намного ниже. Зато так он мог преодолеть гораздо большие расстояния, и там почти не было рогумок. Всего две особи на крыше этого контейнера можно было в расчет не брать. Игорь и Резвая тоже увидели отчаянный полет Руди и орды странных существ, лезущих отовсюду наверх, туда, где только что была позиция их друга. Стало понятно, что они ворвались в самую гущу боя и ничего не остается, как вступить в него. И у Игоря и у Резвой одновременно возникла одна и та же мысль. Они видели только Руди и очень много нападающих на него существ. Руди был самый живучий из всех, и из этого можно было сделать неутешительный вывод, что все остальные уже погибли, и они подоспели к финалу схватки. Но анализировать это времени не было, и Игорь с Резвой сразу вступили в бой. Увидев группу этих странных существ перед собой, Игорь привстал в седле и, стреляя, направил багги прямо на них. Кто-то успел отпрыгнуть, часть удалось переехать, часть застрелить. Резвая тоже решила использовать багги как оружие, тем более, что учитывая количество врагов, никаких патронов им все равно не хватит. Она протаранила другую группу и, в последний момент выпрыгнув из багги, молниеносно вскарабкалась на один ближайших контейнеров, откуда уже через секунду запустила камень из пращи. Камень попал прямо в лицо одной из этих худосочных тварей и слегка утонул в нем. Это было хорошо, значит, эти существа вполне себе смертные и убивать их можно даже так. Проблема в том, что их слишком много камней и слишком мало. Рогунки тоже видели полет Руди и готовились принять его на кинжалы, но опытный боец не дал им такой возможности, расстреляв еще находясь в воздухе. Приземлился он уже на трупы, которые немного смягчили его падение, хотя одна нога все равно отозвалась резкой болью. Но Руди отодвинул эту боль в дальний угол сознания. Организм пока что продолжал функционировать, а остальное мелочи, которыми можно будет заняться позже. Не успел Руди приземлиться на крышу контейнера, как масса рогумок, которая до этого лезла вверх, сменила свое направление движения и стала стремительно стекать вниз. Множество особей сейчас походили на большую волну, которая готова была накрыть своих врагов с головой. Руди не стал задерживаться на этом контейнере и сразу прыгнул дальше. Толчок вышел слабее, чем он ожидал, видимо, боль в ноге была не просто так и на ее функциональности все же отразилась. Он не долетел до нужного контейнера, а провалившись ниже, упал на крышу другого. Высота оказалась приличной, и боль в ноге вспыхнула с новой силой. Руди опять отодвинул ее в дальний угол сознания, но, тем не менее, эту ногу решил беречь, иначе он просто не доберется до нужного места. А до Игоря и Резвой ему нужно было сделать еще пару прыжков как минимум. Двумя первыми прыжками он сумел оторваться от основной массы рогумок, но это был выигрыш всего лишь нескольких десятков секунд, даже не минуты. Так что, нужно было распорядиться этим временем грамотно, не растрачивая его впустую. Руди снова прыгнул, в этот раз выбрав цель поближе, и толкался здоровой ногой. Приземлиться он тоже постарался на здоровую. Это сработало, и больная нога почти о себе не напомнила. Руди прыгнул еще раз, и в результате оказался уже совсем близко от Игоря и Резвой. Они пока еще держались, хотя и с трудом. У Резвой быстро закончились камни, и она перешла на стрельбу из автомата. Но и там патроны были уже на исходе. Игорь расходовал боезапас более экономно, потому что был гораздо более опытным в этом деле. Но и ему долго продержаться вряд ли бы получилось. Рогунки, обнаружив еще одну цель, стали скапливаться и здесь тоже. Так что жить ребятам оставалось, если и больше минуты, Тонинамнова, но Руди спешил не к ним, ему был срочно нужен Багги. Любой из двух, на которых приехали его друзья, резвая держала позицию на контейнере, Игорь стоял спиной возле стены еще одного, рядом с Багги. Его теснили и ситуация у него была самая сложная из всех. Руди разбежался, прыгнул и, уже наплевав на ноги, отправился в последний полет. В этот раз он все рассчитал верно, и врезался в стену контейнера прямо над стоящим внизу Багги Игоря. Погасить энергию удара почти не удалось, и все тело вспыхнуло болью. Тут без серьезных травм точно не обошлось, но времени думать об этом не было. Были дела поважнее. Руди рухнул вниз, прямо на Багги. «Прикрывайте меня даже ценой собственной жизни, не дайте им до меня добраться», — проорал Руди и практически нырнул головой в грузовой отсек. Его заявление озадачило Игоря и Резвую. Они-то думали, что Руди спешит им на помощь, а он вообще, оказавшись за спиной Игоря, вышел из боя. Поскольку выбора все равно никакого не было, они сосредоточились на том, чтобы не дать рогункам подобраться к Багги. Сунувшись в грузовой отсек, Руди мгновенно оценил то, что увидел. Да, конструктивно эта аппаратура слегка отличалась от той, что он видел раньше, но принцип был тот же самый. Вот черная продолговатая ручка, если дернуть за нее, выдвинется пульт. Руди сделал это, и перед ним оказался прямоугольник 30 на 40 сантиметров с множеством кнопок, рычажков, ползунков и тумблеров. Сходу в этом разобраться было невозможно, но ему это было и не нужно. Зеленая кнопка включения была в верхнем левом углу, и он ткнул в нее первым делом. Пульт ожил множеством огоньков. Большой красный тумблер был под прозрачным колпачком. Руди откинул его в сторону. В этот момент правое плечо пронзила острая боль. Одна из рогумок сумела удачно прыгнуть, добралась до него и вонзила свой кинжал. Тут же раздался надсадный крик Игоря, который стаскивал рогумку с Руди. Кинжал вышел из раны, и он перестал ощущать вес висящей на нем рогумки. Похоже, Игорь перешел в рукопашную, и счет времени его жизни пошел на секунды. Руди щелкнул красным тумблером. Раздался какой-то неприятный звук, идущий из динамиков. Руди положил палец на ползунок громкости, и в этот момент его по голове что-то ударило. Теряя сознание, он рывком двинул ползунок вперед. Мир вокруг как будто взорвался. Но услышали это только Игорь и Резвая. Игоря спасло то, что, сдернув с Руди рогунку, он упал, и она оказалась сверху. Так что ее сородичи исполосовали своими кинжалами ее, пытаясь добраться до лежащей внизу цели. Резвая тоже была на грани. У нее закончились патроны, и худосочные твари начали одна за другой запрыгивать на ее контейнер. Защищаться ей было больше нечем, кроме ножа, и, держа его в руках, она разбежалась и прыгнула вниз, в сторону Багги, Игоря и Руди. В полете она врезалась в одну их рогумок, тоже находящихся в прыжке, умудрившись вогнать нож ей в череп, и они вдвоем рухнули на Руди, приложив его головой об одну из ограничительных труб грузового отсека Багги. Именно в этот момент мир взорвался, и все закончилось. Рогумки начали сыпаться отовсюду, как переспевшие плоды с дерева, на которое налетел резкий порыв ветра. Рты у них были открыты в беззвучном крике, глаза выпучены, и все они без исключения были мертвы. Когда трупопад закончился, повисла мертвая тишина, которая через некоторое время была нарушена стоном Игоря из-под груды тел рогумок. «Есть кто живой?» – прокряхтел он оттуда. «Кажется», – с трудом ответила Резвая, которая после падения провалилась в щель между Багги и стеной контейнера вниз головой и теперь пыталась оттуда выбраться, но это у нее пока не очень получалось.